Когда он подъехал, инспектор Броквей курил и беседовал о чем-то с молодым блондином, констеблем из Бликмхита. «Здравствуйте», — сказал Сидни. «Мне очень жаль, что заставил вас трудиться напрасно. Думаю, будет лучше всего, если я пройдусь вдоль дороги. Может, найду что-нибудь знакомое». «Вам виднее», — сказал инспектор. Сидни, идя по левой стороне шоссе, всматривался в лес, но пейзаж был однообразным. Взгляду не за что было просто зацепиться. Вскоре он повернул назад. «Извините, инспектор, но лучше попробую в другом направлении». «Валяйте». Пройдя шагов 30, он встретил у обочины двоих полицейских, которые стучали лопатами о ствол дерева, чтобы стряхнуть прилипшие комья земли. Они угрюмо проводили Сидни взглядами. Сидни показал полиции еще две поляны. «Но 100-процентной уверенности у меня нет. Трава слишком разрослась. Все-таки почти 2 месяца прошло. И тело основательно разложилось. Так, наверное, должен был он подумать про себя». «На какой глубине вы закопали ковер?» — спросил инспектор Броквей. «Чуть больше метра», — ответил Сидни, наблюдая, как группа людей с лопатами приступила к работе на новом месте. Постояв так несколько минут, он спросил: «Я вам еще нужен? Меня дома ждет работа». Инспектор отпустил его, пообещав позже позвонить. Он действительно позвонил около часу дня и сообщил, что поиски по-прежнему не дают результатов. Стоя у телефона, Сидни нервно запустил пальцы в шевелюру. «Странно», — сказал он в трубку. «Это ведь довольно объемный рулон. Найти его нетрудно». Инспектор заверил, что после обеда они продолжат поиски в последнем из 3 мест, указанных Сидни. «Да, это только вопрос времени», — подумал Сидни. «Ему-то точно известно, что ковер в том леске». Он вернулся к сценарной разработке. Кнут выполнял на этот раз поручение полиции, которой было все еще невдомек, что она имеет дело с преступником. Его задача — арест крупной банды грабителей. Кнут выдает себя за только что вышедшего на свободу бандита и становится среди грабителей своим. Инспектор Броквей не звонил. Мысли Сидни обратились к Элис. Где же она, черт побери? Чем она занимается? На чьи деньги живет? Кто-то же содержит ее. Обеспеченные друзья у нее есть, но разве она могла занять деньги у них в подобной ситуации? Нет. А если ее содержит мужчина, значит, она и спит с ним. Сидни помрачнел, уязвленный этой мыслью. Он встал из-за стола и больше в тот день за работу не брался. Инспектор позвонил ему уже в 7-м часу. «Мы, наконец, нашли его!» — прокричал он. «Правда, для этого пришлось перепробовать еще с 30 мест. Вы были правы, вещь действительно дряхлая, но не столько траченная молью, сколько плесенью». «Ха, еще бы! Вам пришлось немало потрудиться в тот день, должен я вам сказать». «Копните поглубже и найдете то, что ищете», — вертелось на языке у Сидни. Но вслух он сказал: «Да, яму я вырыл глубокую. Понимаете, я для самого себя делал вид, что закапываю труп. Мне это может пригодиться для одной из моих книг. Мне нужно было знать, долго ли приходится с этим возиться, часто ли попадаются корни, ну и прочие детали». «Развлечение сочинителя? Хм, что ж, понимаю». «Да, я пишу для телевидения. Спасибо, что позвонили, инспектор». «Вы будете дома завтра?» «Завтра? Да, конечно, весь день. Может, отлучусь в магазин, но ненадолго». «Хорошо, тогда я к вам зайду во 2:30 дня». После этого Сидни принял ванну и переоделся в чистую рубашку и глаженные брюки. Он торопился. Ему не хотелось, чтобы новость о ковре первым сообщил инспектор Броквей. Эта идея осенила его внезапно. Принести ей букет роз? Нет, глупо. Нужно просто заглянуть к ней и сказать: «Привет, я ни в чем не виноват. Раньше не мог зайти, потому что помогал полиции, а потом ждал звонка от них.